Не так, как другие лёжни аль глупостями занимаются. А я ночи не сплю, метель не метель, еду, ну и дело делается. Они думают, так шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись, да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле, да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается, размышлял он с гордостью. Думают, что в люди выходят по счастью. Вон Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только б дал Бог здоровья и мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреевича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь, но говорить не с кем было. Как доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы ему очки. Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром. Подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул впередок, нагибая его и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся. В белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортова и его спина, покрытая развивающимся веретьем, и густой завязанный хвост. Кругом же, со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же однообразная белая колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся. И напрасно послушался я Никиту, думал он, ехать бы надо, все бы выехали куда-нибудь, хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса, а то вот сиди ночь целую, да... Что бишь хорошего было? Да, что за труды Бог дает, а не лодырям, лежебокам, а ли дуракам. Да и покурить надо. Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полой от ветра огонь. Но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну. И закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил больше ветер, чем он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселее, он опять привалился к затку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать, и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал. Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухорта или это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его, только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было все то же, но только казалось светлее. «Светает», — подумал он, — «должно и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только от того, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял все задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретье заворотилась одной стороной, шлея съехала на бок, и засыпанная снегом голова с развивающимися челкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреевич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел все в том же положении, в каком он сел.